Наташа подскочила в половине восьмого утра. Она сердечно поблагодарила турка, который раскладывал за конторкой утреннюю почту. Бегом поднялась в свой номер, приняла душ, схватила телефон и с мокрыми волосами побежала в офис, где ее с нетерпением ждала Тамара.